Неплохо, Хокаге, совсем неплохо, связал всех, кроме своих зверушек. Он даже в этой ситуации злорадствовал, хотя оно и понятно, ведь цепи просто прошли сквозь Мадару, хоть твой отец еще не знал этого. Ты ответишь за все, ублюдок. Твой отец сложил печати и создал технику своего ученика, Райтон, Чидари. В руке заискрилась чакра, да и плотность поражала воображение. Он вбухал очень много силы в технику, до того, что весь рукав разлетелся в считанные секунды, обнажая руку, что вся была исписана печатями. Он был помешан на наследии Узумаки. Умрите. Он на полной скорости врезался в тела и пробил их своей рукой, точнее, думал, что пробил. Девушка, кажется, умерла, а вот этот псевдо-Мадара лишь начал смеяться. Неплохо. Он проткнул живот Минато тем же кинжалом, что и Кушину, но недостаточно. Удар в лицо и блондинчика откидывает в сторону, а цепи, что сковывали меня, развеялись, давая моему телу возможность снова вступить в борьбу с сестрой и Гамабунтой. Как ты? Минато хрипел, откашливался кровью, но все же встал на ноги, пытаясь вернуть себе инициативу, но по правде говоря, выходило хреново. Не так же, как мой напарник. Он пнул девушку на земле, чтобы удостовериться в том, что она мертва. Я убью тебя. Намикадзи создал Рассинган и побежал на врага, придерживая рану одной рукой. Тебя жизнь ничему не учит. Этот ублюдок остался на месте, ожидая удара твоего отца, и как только он оказался прямо вплотную перед Учихой, тот пропустил Рассинган сквозь себя и материализовался для удара, но вспышка. И Мадара впечатан в землю Рассинганом. Четвертый пошатнулся и упал на колено, тяжело дыша, эта дырка давала о себе знать. Так, теперь надо заняться Курамой и Кьюби. Совсем неплохо, Хокаге. Что, как ты? Минато был в недоумении, и я, честно, тоже. Я видел, что четвертый поставил печать на труп девочки и потом переместился к нему в нужный момент, считай прямо за спину Мадаре, но как он выжил от удара, для меня до сих пор загадка. Однако факт остался фактом. Я же Мадара, развлекайся. И этот гад исчез в какой-то пространственной технике, напоминающей водоворот, захватив при этом деваху. Такой техники у настоящего ВМШ этого эксгибициониста я не видел никогда, а значит это точно фальшивка, хотя после удара Рассинганом не выживал никто, а если выжил этот гад, значит тут точно что-то не так. Черт, что за... Блондинчик упал на землю и забился в конвульсиях, так и не имея возможности подняться. Минато, что с тобой? Курама услышала и заметила, что с твоим отцом что-то не так. Похоже, этот клинок отравлен. Эти слова никак не обрадовали меня, даже в таком состоянии, в котором я был. Тебе нужно. Сестра хотела что-то сказать, в очередной раз заряжая сильный удар хвостами по мне, но Минато ее перебил. Нет, у меня есть идея, я все равно уже не жилец. Рана смертельная, я держусь лишь на чакре. Затащите Кьюби прямо к Кушине, отозвался твой отец, поднимаясь на трясущихся руках. Хорошо, Курама приняла приказ, и я бы с большим удовольствием сам бы туда, куда надо, встал. Вот, бля, буду, если совру, но не мог. Что сказал Хокаге? Гамабунта спросил план действий, посылая в меня водные пули. Держим, братца. Очередной удар лапой по моему фейсу прошел на ура. У сеструхи всегда была тяжелая рука, да и из-за того, что Мадара был далеко, я почти что не атаковал, стараясь это контролировать, но тело все еще не до конца меня слушалось. Понял. Ну и этот жердяй приземлился своим очечелом на мое тело. Весит эта тушка прилично, поверьте моему опыту. Арх. Меня одолевала злость, но я пытался ее не показывать, сохраняя холодный разум, но когда тебя бьют всем... Чем не попадя, знаете ли, это сложно. Минато исчез в своей технике и через секунду уже вернулся вместо с тобой, Наруто, однако ты лежал в какой-то корзине, больше походившую на походную сумку для пикника. Не смотрите на меня так, я просто волнуюсь. Он положил тебя рядом с Кушиной, начав набивать просто бешеное количество печатей на неимоверной скорости, пока тот ломал пальцы, Курама с Гамабунтой выполняли задание, и когда они наконец сделали то, что должны были, он крикнул: «Фуинджуцу! Печать 8 триграмм! Меня стало засасывать прямо в тебя, малец, но поверь, я был только рад этому раскладу, но напоследок я услышал от Минато: позаботься о Наруто, Кьюби, пожалуйста. Хоть меня и запечатали, но каким-то чудом, я слышал все, что происходило вокруг. Передаю дословно. Минато, ты с дуба рухнул, Зачем ты запечатал его в малыша? Он не выдержит нас двоих. Я слышал злость в голосе сестры. Даже если мы впадем в спячку, это разорвет его. Курама, ты будешь запечатана во мне, и когда придет время, Наруто заберет тебя. Он предложил самый неожиданный расклад, хотя по голосу было слышно, что еле-еле остается в сознании. Мы с братом давно не разделялись, ты уверен, что это не навредит ни мне, ни Кьюби, ни Наруто. Курама была в шоке от этого, да и я начал переживать, ведь наши чакры чуть ли смешались из-за долгого пребывания вместе. И почему он? Я гораздо умнее и талантливее, да и воспитана лучше и смогу дать ему заботу. А с Кьюби он превратится в шалопая, они же станут распиздяями в конце концов. Это вот наглое вранье, от которого я даже немного обиделся, тоже мне воспитательница, но передаю слово в слово, и даже ничего не говори Кушина. Это решено, он сильнее и сможет воспитать бойца, а когда придет время, ты научишь его чему надо. Ты будешь в анабиозе, до прихода мальчика. Это никак не навредит, вся твоя сила будет запечатана, так же как и Кьюби. Он снова начал набивать серию печатей, хотя скорость уже была не той. Хорошо, я готова. В ее голосе была печаль, так же как и понимание, ведь Минато держался на добром слове. Гамабунта, быстро принеси мне ключ. Это был твой отец, что ни на секунду не отрывался от набивания печатей. Секунду. Жердя исчез в клубе дыма. Зачем тебе ключ? Курама не понимала махинации Минато. Для того, чтобы... Йентов флэшбэцк БКУБИ. Для того, чтобы что? Наруто был весь в нетерпении. Комок спидозной шерсти, для чего? Не ори на меня, щенок. Кьюби начал орать в ответ, и те встретились взглядами, каждый был зол. Я не знаю для чего, и даже не догадываюсь, отключился окончательно в этот момент. Все, туши свет, сливай воду. Отвел он взгляд, разочарованно смотря вниз. Ты просто чемпион, только дрыхнуть и за забором сосать умеешь. Ребенок включил обиду. Может мне бетономешалку купить, чтобы тебя, бесполезного куска дерьма, перемешивать. Начал ссору парень. При этом Кушина еле-еле сдерживалась, чтобы не треснуть парня по губам. Ты сначала рыдать перестань и купи бульдозер, чтобы кратер вырыть, потому что ты уже озеро нарыдал, им обой. Оба отвернулись друг от друга, но тут к Кьюби подошла Кушина. Друг, пожалуйста, не надо на него злиться, он еще ребенок, и не должен был всего этого пережить, пойми его и прости. К тому же, он совершенно не знает, что такое забота. Положила она руку на его лапу. Да и ты сам говорил, что сможешь воспитать его правильно, постарайся уж, раз родители из нас с Минато не вышло. Кьюби перевел взгляд на блондина, который смотрел в пол пустым взглядом, для него этот день перевернул абсолютно все, и он даже не знает в хорошую или плохую сторону. Хаем, весело же будет. Перевел он взгляд на подругу, скались, давая понять, что той ни о чем беспокоиться. Спасибо. Она вновь пошла к сыну, чтобы побыть с ним подольше, но тут тишину разрушил голос зверя. Эй, плакса. Наруто уже развернулся для того, чтобы наорать на гада, но тот лишь скалился. Давай найдем гада, вместе начистим ему рожу и заставим блевать кровью. Да и мы же теперь семья, как-никак, так ведь, брат. Но Ика сказал это от чистого сердца, вытягивая кулак. Хаем, ты прав, блохастый. Ударил он своим кулаком. Надерем всем жопу. У Наруто была легкая улыбка, несмотря на то, как он обошелся с лисом, он все равно принял его и назвал братом. «Слушай, а что не так с Хокаге?» Неожиданно вспомнил Наруто главную тему разговора. «Да», — поддержала Кушина, вставая за спину сына, кладя руки на его плечи, и немного вздрогнула. Когда тот схватил одну из них, когда она перевела взгляд вниз, то заметила, что сын сделал это сам того не осознавая. «Дело в том, что Минато не дурак и явно оставил бы записку, или любое другое послание, или Гамабунта бы рассказал Джирае, и он бы все передал, но ни ответа, ни привета, никакого эха с того дня. К тому же, я стопроцентно уверен, что Джирае бы усыновил тебя, но тут только один ответ. Ему запретили, и к тому же я не чувствую его чакры в деревне, вообще. Значит, он изгнан. Плюс в каких условиях живет Наруто, и да, тело Минато находится где-то в районе штаб-квартиры Анбу, я не думаю, что это совпадение. Не буду спорить, что в теле бывшего Индайми запечатан хвостатый, который еще жив, а это значит, что тело должно находиться под постоянной охраной, но это лишь одно объяснение из тысячи вопросов без ответов. И да, самое главное, бой длился около 2 часов, Я уверен, что за это время можно было собрать супер-пупер спецгруппу. Поэтому я не доверяю Херузину. Закончил свои предположения демон, причем все поддерживали эту теорию. Тут ты прав, но... Он посмотрел на Кушину, что удивилось такому повороту. Есть то, что я хочу сделать сейчас, забив на все то, что сейчас происходит вокруг. Он резко развернулся и прижался к матери, с силой сжимая ее платье, настолько сильно он не хотел ее отпускать. «Мам, прости меня, что я так себя повел, мне ужасно стыдно». Он не хотел плакать, хоть и слезы так и просились наружу. Кушина же совершенно остолбенела, но тут же взяла себя в руки и мягко отодвинула сына, чтобы присесть на колени и поравняться с ним. «Ничего, мальчик мой». Кушина обняла своего сына, начав гладить по голове. «Все в порядке. Ты многое пережил, но вырос бдительным и сильным шиноби, каким хотел тебя видеть отец. Минато бы гордился тобой, как и я горжусь». Она снова соединила их лбы. «Запомни, как бы тебе ни казалось, что мы бы разочаровались в тебе, как бы тяжело не было, и каков бы опасен не был твой путь. Твоя мама всегда тебя поддержит. Это была моя ошибка, что я стала тебя осуждать, и я только сейчас это поняла. Я всегда буду гордиться своим сыном». Наруто смотрел завороженно на ту, кто поверила в него, на ту, кто стала его лучом света в темном сердце. Но тут девушка засмеялась и начала щекотать мальчика. «Стой, мама!» Ребенок смеялся, он был счастлив, в первый раз за столько времени. С ним была его мама, такое чуждое, но при этом родное и теплое слово. Прошло много часов, Кушина, Наруто и Кьюби обсуждали абсолютно все, Узумаки впервые знал, где его место, но самое главное, то, что он обрел цель, он знает, чего хочет и чего нужно достичь. Кто дал ему эту цель и кто понадеялся на него, веря в каждый его шаг? Родители. Но у всего хорошего есть свойство кончаться, девушка начала развеиваться. «Наруто, у меня для тебя есть подарок». Женщина быстро протянула свиток в руки сына, тот лишь начал разглядывать его, но тут же почувствовал что-то мягкое, теплое и нежное на своем лбу. «Запомни, мы всегда будем верить в тебя». Парень поднял взгляд и увидел, что мама целует его в лоб, при этом на ее глазах слезы. «Я люблю тебя», — тихо прошептала она ему на ухо, прижимая к себе. Парень тут же обнял Кушину, но та уже начала растворяться, словно призрак, которого никогда и не было, пока вскоре совсем не исчезла. «Я люблю тебя, мама», — прокричал на все подсознание парень, обнимая уже самого себя. Настолько он не хотел, чтобы мама уходила от него, он сидел на коленях и плакал. «Я буду скучать по ней». У Кьюби пролилась слеза, но тут он перевел взгляд на мелкого. «Ну что дальше?» Он знал, что Узумаки сейчас не нужна жалость. И ведь верно, парень тут же начал подниматься с пола, вытирая слезы рукавом, смотря на свиток своей матери. «Я тоже». Повернулся он к девятихвостому. «Хаэм», — улыбнулся тот, а собеседник удивился. «Так мы теперь команда?» Посмотрел на потолок, который скрывала тьма. «Похоже на то», — оскалился Ноика, подмечая, что парень делает для себя важные решения. «Ну что ж, заставим этих ублюдков познать, что такое истинный пиздец, не так ли?» Он тут же перевел взгляд на Кьюби, который видел в глазах парня лишь дикое безумие, которому подвержены лишь те люди, которые познали страх, но им снова хочется его ощутить. «Братец, Хаэм». Кьюби начинала нравиться эта авантюра. «Хорошо сказано». Наруто лишь кивнул головой на заявление Лиса. «Наруто, ты можешь поставить между нами ментальную связь, чтобы я не тратил уйму чакры?» Вдруг опомнился хвостатый, вспоминая один важный аспект. «Да, конечно, только как?» Узумаки понравилась идея. «Я покажу». Спустя 10 минут. «Ну что, работает?» — проверял связь блондин. «Да, Наруто, все ок. Проверка прошла успешно. Эх, тяжелый день, очень тяжелый, пора спать. Сколько там?» 5 утра, буду спать до послезавтра». Мальчуган с большим грохотом плюхнулся на кровать, зарываясь в мягкую подушку, издавая блаженные стоны. «Я так рад, что у меня мама, герой, я заставлю заплатить всех ублюдков, кто причастен к этому. Я с тобой, брат». Кьюби поддержал друга, одобряя такую затею, ведь Кушина и Минато для него были не чужими людьми. «Только одно но». «Какое но?» «Только не говори, что тебе нужно по-большому», — заныл паренек, пытаясь уснуть, чтобы побыстрее абстрагироваться от реального мира. «Хах, смешно, но сейчас ржать буду я, лошок». Ответка от зверя, а в голосе так и слышны нотки предвкушения. «Ты там говори, да не заговаривайся, а то я сейчас». Уже хотел начать словесный баттл герой, но тут. 8 утра, Полигон, все, я спать. Кьюби быстро слился, отрубая ментальную связь. Твою мать. Глава 6. Начало странной дружбы. Глава 6. Начало странной дружбы. Нет, блять, вот как так, сука, можно. Вот в чем я провинился, я себя чувствую как подзалупный шарик. Ебучие фалафели, вот ты никогда не задумывался о том, что фалафель реально звучит, как подзалупный шарик, или творожок, или лона, мать ее, нет, его, нет, оно в конце концов. Наруто бомбило по пути, пока он медленно брел к полигону, понимая, что поспать ему не удастся, так что просто решил прогуляться. Наруто, успокойся ради бога, у лиса уже башка болела, он непроизвольно начал прикрывать лапами свои уши. Этого плешивого ублюдка нет. Парень заорал на всю улицу, тем самым привлек внимание, иначе бы в сутках было 30 часов. Был обычный будний день, четверг, каждый житель деревни уже давно был на работе, а точнее с 6 утра. На Узумаки сразу же бросили гневные взгляды, но Наруто было откровенно на них насрать, но не несмотря на свой характер, а на то, что наш блондинчик не выспался, так что настроение рвать и метать усилилось, а Пукан горел настолько, что готов был оставлять следы для поисковиков. Наруто, ёбж твою мать Лаура, вытащи батарейку из жопы. Кьюби разозлился не на шутку, его действительно бесило такое поведение, но что больше его бесило, так это то, что этот гад не выспался и другим не давал спать. Ок-ок, закончил парень, взмахивая рукой. Со стороны это казалось странным, да и репутация демона давала о себе знать, так что любые мелкие движения не оставались без внимания публики. Сосок, ей-богу, заебал. Уже взбесился лис, хоть потасовка и была закончена, но кое-кому нужно было выпустить пар. Целый час, блять, целый ебаный час ты ебешь мне мозги. Ноет и ноет, ноет и ноет. Как последняя шкура, которую бросили, и теперь она с кофейком и сишкой сидит на подоконнике и строчит ванильную хуйню в свой твит. Я же говорил тебе, что бога нет. Улыбнулся парень такому раскладу, так как смог вывести друга, что тот начал крыть его трехэтажным матом, и кажется, что сейчас бы это продолжилось, но тут в него врезается девушка. Да что ж так не везет-то сегодня? Потер парень ушибленное место. Ой, простите. Сразу поклонилась девушка, но тут она заметила, в кого именно врезалась и тут же узнала народного любимца деревни. «Здравствуйте, меня зовут Хаоми Сарутоби, Цканаханевс. Я только стажируюсь, но могу я вам задать несколько вопросов?» Девушка лет 14, шатенка, овальные черты лица, пухлые губы, майка-топик, открывающая вид на плоский живот, и коротенькая юбка, на вид она была милой, даже очень, но нашему герою всего 9. «В жопу мне дашь?» Наруто ответил вопросом на вопрос, пытаясь сбить девушку с толка, чтобы она больше не лезла к нему. Но метод оказал довольно странный эффект, сейчас и выясним. Что? Хами никак такого не ожидала и просто впала в ступор, переваривая информацию. «Ну, жопа!» Показал он руками две округлости, очечила, но тут приставил палец к подбородку, делая вид, что задумался. «Очко! Во!» Подобрал он правильное слово, или твоя моя не понимай. Помахал он рукой перед ее лицом, что, и вот тут до нее уже дошли все послания, и шатенка начала закипать от злости, готовясь преподать урок нахалу, но тот просто начал идти мимо. Слушай, отвяня, и так день не задался, так еще и с таким тормозом разговаривать, который загружается, как старая винда. Махнул он рукой в знак прощания, но тут его схватили за шкирку, отчего Узумаки немного прифигел. «Да как ты смеешь, щенок?» Когда парень повернулся, то увидел, что у девушки чуть ли пар из ушей не идет, а сам он смотрел на нее с покерфейсом, но тут он просто выдохнул, за секунду скрутил руку девушке, оказавшись за ее спиной, тычок в нерв на ноге, и Хами припала на колени, но тут прямо у ее горла появился кунай, отчего девушка тут же глотнула воздух, пытаясь рассмотреть того, кто это сделал. «Тетя, ты меня бесишь уже!» Но тут он убрал кунай. «Так и быть, я дам тебе интервью, но позже, с учетом того, что ты от меня отстанешь». Встал он напротив девушки, смотря на нее злобным взглядом. «Но если нет, и ты будешь и дальше меня бесить, я не ручаюсь за то, что сегодня вечером ты ляжешь спать со всеми конечностями», усекла. Чутко наклонился он, чтобы их лица были на одном уровне. Парень прожигал взглядом девушку, та начала ерзать и пытаться отвести взгляд. «Усекла», повторил он свой вопрос, схватив Сарутоби за подбородок. «Да-да», девушку охватил страх, еще никогда она так не боялась, а в голове она думала, что зря связалась с этим монстром. Раньше она считала все байками, но теперь сама убедилась. Герой снова встал в полный рост, протягивая девушке руку. Та была жутко удивлена и не знала, как поступить, ведь в ней боролись страх и любопытство, но второе победило первое. В то же время парень пробежался по ее фигурке глазами, что опять же не ушло от глаз стажера газеты. Продолжает издеваться. Сделала она вполне логичный вердикт, все больше понимая, что скорее всего это просто озлобленный парень. Думаю, я бы похуже себя вела, если бы со мной так поступали. Но снова этот оценивающий взгляд, из-за чего у девушки начался нервный тик, но все-таки она будущий репортер, так что надо привыкать, а еще лучше, уметь переводить тему разговора. И почему ты согласился? А ведь правда, он быстро поменял решение. А ты помнишь мой первый вопрос, вот и думай. И испарился в клубе дыма, оставив репортершу в полном недоумении. Ахуй пришел оттуда, откуда не ждали. Пудум-то ССС, где-то в деревне. Ха-ха-ха-хах, несите чаю, я кончаю. Наруто, ты мой кумир, так отмазаться, это шик. Жаль, что ты мал для таких времяпрепровождений, но если это все выйдет, я буду аплодировать стоя. Лис просто заливался от смеха, не зная уже об какую стену биться головой, чтобы все прошло. Хм, посмотрим. Паренек хищно оскалился, вспоминая ракурс сзади. Но пердак у нее рабочий, я даже в журналах таких не видел. Вспомнил он те моменты, когда ты бзил из магазинов чтиво для взрослых. Вот хорошо, что Минато запер меня, а не сестру, а то бы вырос воспитанным интеллигентом и говорил бы, сударыня. Подумал демон, радуясь тому, что его джинчурики парень, с которым можно реально пошутить. Хуйдарыня, меня ни одна тёлка под каблук не возьмет. Спешил оправдаться мальчуган. Ну посмотрим, это ты еще маленький, да и ты мою сестру не видел. Контраргумент от Кьюби. Хотя ладно, всему свое время. Полигон 7. Несмотря на уставшее состояние, Наруто повеселел от той ситуации, что произошла несколько мгновений назад, но он понимал, что мал, однако, кто запретил нарабатывать клиентскую базу. 8 утра, полигон, Узумаки пришел вовремя, однако учителя еще не было и кое-кто решил размяться. Приседания, отжимания, бег и, наконец, меди, мать ее, Тация. Прошло полчаса, но блондину было пофиг, однако Шисуи не опоздал, а наблюдал за мальчиком, что-то подмечая для самого себя, изредка кивая. Анбу решил, что пора бы и самому потренироваться, и кинул кунай в тренирующегося. Парень среагировал в самый последний момент, кувырок через себя, захват куная и отправка его обратно в то место, откуда же и прилетело оружие. Сзади блондина материализовался враг и приставил кунай к горлу. «Наруто-кун, ты должен быть внимательнее». Голос брюнета был холоден, а кунай пустил солнечного зайчика, когда плотнее прижался к шее, чтобы противник не смог сделать лишних движений. «Ты уверен, что это я невнимателен?» Наруто держал кунай возле паха Учихи, постукивая его о бедро. «Хм, неплохо». Ученик и учитель разошлись, убирая оружие, и Узумаки повернулся к нему лицом, когда немного отошел. «Ну так что?» Хлопок в ладоши, а затем их ритмичное потирание. «Приступим к тренировкам». Ученику не терпелось начать обучение. «Может, сначала познакомимся?» Шисуи решил начать с формальностей. Скрестив руки на груди, он встал в самую невыгодную позицию для защиты или атаки, но хотя, чего ожидать от маленького мальчика? «Ты собрался нарядить меня в платьице и отыметь?» Наруто огрызался, ему не нравилось, когда кто-то лез ему в душу, а недавний момент он хотел бы оставить при себе, ведь воспоминания о его маме, только его. «Или может начнем с ресторана, или у тебя есть для меня подарок, или ты любишь сначала надуть свою жертву перед тем, как конкретно фапнуть?» «Ух, злой человек!» Состроил он испуганную рожицу, немного пятясь назад. «Нет, брюнет опешил от такого, пытаясь переварить информацию, но удалось не сразу. Во-первых, мне про тебя не интересно. Во-вторых, все, что тебе нужно, есть в базе данных, все наводки по мне там, да и ты их всех уже, наверное, пролистал. Так зачем тебе знать что-то, если ты и так все знаешь?» Вопрос был очень логичен в этой ситуации, да и сам блондин не доверял этому парню. «Ты прав, однако, в базе данных я не узнаю тебя настоящего». Анбушник смотрел на Наруто не с презрением, а так как на него смотрит Какаши, или старик Туичи, это еще больше напрягло ученика. «Наруто, я не думаю, что Учихам стоит верить». Кьюби был настороже, сфокусировав все свое восприятие, чтобы в нужный момент помочь арендодателю. «Я знаю, но дело в другом», — отозвался ментально парень, продолжая играть в гляделки с Учихой, что было глупой ошибкой, уж с кем, а с ними эту игру лучше не начинать. «Я не верю тебе, можешь даже не пытаться что-то узнать от меня». Однако Наруто не доверял ему, и не только потому, что он совершенно незнакомый ему человек, а потому что он служит Хокаге и докладывает обо всем, а значит он точно враг. «Что ж, ты прав, доверие нужно заслужить». Учиху порадовал ответ парня, на секунду тот улыбнулся, но потом снова стал серьезным. «Тогда составим план тренировок». Наруто ожидал год усиленной подготовки. Контроль чакры, физическая подготовка, тайджутсу, ниндзюцу, гендзюцу, кинджутсу, стихийные техники и техники призыва, фуиндзюцу и умственное развитие, под руководством его нового наставника, за которым парень следил все время. «Для начала, какое оружие ты предпочел бы?» Учитель не стал долго тянуть кота за яйца, сразу определяясь с основами, чтобы дальше работать и совмещать стили и разработать специальные движения для самого паренька, ведь неожиданность, все для шиноби. Сэй, они компактные и смертоносные. Герой загорелся желанием изучить их, называя ответ, ни секунды не колеблясь. «Хорошо, я захвачу все, что нужно». Учиха записал что-то в блокнот. «Дальше какие животные тебе всегда нравились?» «И подумай над ответом. Волки». Наруто все так же быстро ответил. «Предатель». Расстроился Кьюби, за что получил легкий смешок от парня, что и заметил Учиха, его это немного напрягло. «Ты уверен?» При этом Шиноби внимательно следил за мимикой парня, подмечая все странности. «Абсолютно, спросишь почему?» «Ладно, на это я отвечу. Волки, стайные животные, однако, каждый внутри одиночка и не зависит от стаи, готов принять сложные решения, да и не подчиняются они кому попало», спокойно рассудил парень, почесывая подбородок. «Логично», ответ устроил Анбу более чем. «И, наконец, возьми эти 4 листа и зажми каждый между пальцами правой руки и подай чакру». «Окей». Наруто сделал то, что нужно было, и результат очень сильно поразил Шисуи. Бумажка между большим и указательным пальцами сгорела и разделилась пополам, а та, что между указательным и средним, сжалась к центру, остальные же просто не подействовали, так и оставшись на своих местах. «И что это значит?» – спросил Узумаки, вытаскивая оставшиеся бумажки и передавая их обратно учителю. «То, что ты можешь управлять пламенем на самом высочайшем уровне, и то, что твоя побочная стихия – молния», – подытожил Учиха. «Пламя?» – Наруто знал об огне, но не об этом. «Пламя – смесь стихий огня и воздуха, ты сможешь делать самые мощные джутсу, проще говоря, у тебя кекигинкой», – объяснил самым простым способом Шиноби, надеясь на то, что парень не спросит его о том, что же такое кекигинкой. «Ау, ну здорово». Наруто это никак не удивило, из-за Кьюби это вполне ожидалось. Мама ведь тоже так умела, а папа по молнии мастер был, так что неудивительно. Подумал про себя Панк, за что получил кивок от Рыжего. «Неждан, круто, веселье». Шаринганистый не понимал реакции ученика, он будто что-то скрывал, но потом мальчуган добавил. «Безудержное, конечно же, переигрывайте», отозвался Ноика, так как знал, что Учихи одни из лучших эмпатов. «Что ж, все, что я хотел узнать, выяснили. Теперь, видишь вон то озеро?» Решил отвести тему учитель, указывая куда-то вдаль. Полигон 7 был особенным полигоном, не только потому, что на нем тренировались лучшие из лучших, даже сами Каге сюда заглядывали, что уже говорить про Санинов и остальных, но стал он таким еще потому, что был оборудован не только самыми навороченными тренажерами, где все шиноби отрабатывали свои движения и техники до идеалов, но и озером с водопадом, где каждый тренировал свою стихию. Сам полигон был окружен лесом, идеально скрываясь от чужих глаз, но и идеально скрывая шпионов. Таким образом можно было тренировать сенсорные способности. «Ну да», Наруто не понимал намека. «Я знаю, что по деревьям ты ходить умеешь, а теперь мы будем учиться хождению по воде». Запрыгнул в озеро шиноби, приземляясь на водной глади своими ногами, после приземления от него тут же пошла рябь на воде. «Эф, Иисус так тоже мог, и я смогу». Наруто уже предвкушал легкую победу. Да как два пальца опис. Наруто решил понтануться, прыгнул и решил приземлиться прямо на водную гладь, как и брюнет, но, буль-буль-буль, хах, самоуверенный какой. Шисуи наблюдал, как блондин провалился под воду, провожая того взглядом. «Да пошел ты!» — крикнул Наруто, как вынырнул из воды. «Дай мне 5 минут, и я тут брякданцы намучу». Наруто вышел из воды и разделся. Учиха поразился телу мальчика, точнее, в каком оно было состоянии. Повсюду были шрамы, во всю спину виднелся порез, покрытый засохшей корочкой, некоторые раны до сих пор гноились, дырки от оружия виднелись на несколько сантиметров вглубь. Брюнету в этот момент стало жалко Узумаки как никогда раньше, и как было доложено из разведки, все эти ранения он получал в драках с жителями, что пытались напасть на него, а когда и он сам лез на рожон, чтобы выпустить пар. Тем временем наш герой создал сотню теневых клонов и направил их учиться контролю, а сам сел медитировать. Довольно странный способ. Черноглазый нахмурил бровь, приземляясь на дерево и устраиваясь поудобнее. «Меня устраивает, а сейчас сделай одолжение и закрой рот». Голубоглазый был раздражен, он не хотел опускаться в грязь лицом. «Наруто, раз клоны все равно заняты, то давай поговорим. Почему ты так позволяешь себе общаться с людьми?» Учиха решил поговорить с глазу на глаз, спрыгивая с дерева и приземляясь рядом с парнем, тут же садясь на пятую точку, обозначая, что разговору быть в любом случае, но Наруто медленно повернулся к нему и одарил его взглядом, что если он не заткнется, то его заткнет Узумаки. Однако Шисуи был настроен серьезно и включил Шаринган, показывая, что драку тот не выиграет. «Моя ванна глубже, чем ты, и мне жаль, если ты такой тупой и не понимаешь простых вещей». Наруто встал с земли и достал кунай. «Ты никто и звать никак, жалкий приспешник своего Хокаге, что сидит у него на коленках, прося подарочки на день рождения, так что иди и продолжай дальше отсасывать у начальства, а ко мне лезть перестань». Взял парень в руки кунай, становясь в боевую стойку, ибо эта головомойка ему надоела. Что такой лизоблюд может понять в этой жизни? И тут же кинулся с оружием на врага, дабы проучить гада. «Тогда растолкуй мне поподробнее, демон». Шисуи отправил парня в полет, пинком в живот. Удар был такой силы, что отбросил Узумаки прямо в водопад, пробивая отвесную стену. «Наруто, я говорил ему нельзя доверять. Бери чакру, надо набить его учиховскую рожу». Лис уже собрался вливать чакру в тело мальчика. «Нет, стой, не надо, если он этого и добивается, то при малейшем испускании твоей чакры, я уверен, меня сразу засадит в штаб-квартиру Анбу». Выбрался из-под завала парень, уже нахлебавшись воды. «Ты прав, надеюсь, справишься». Кьюби пожелал удачи парню, а сам усилил восприятие, передавая его парню, чтобы тот успевал уклоняться. Узумаки выпрыгнул из водопада, вместе со своими клонами, и приказал им атаковать Учиху, пока Наруто готовил технику. Любые атаки Шисуи отбивал как мух, казалось, будто он не напрягается вообще, но тут его ждал сюрприз. Катон, сюрикены Феникса. Наруто кинул дюжину сюрикенов и выплюнул огонь, который охватил каждый из них и увеличил в размере. Шисуи еле увернулся. Однако жилет Джоунина был поврежден и опален, а все печати выпали. Наруто не стал терять зря время и сразу после техники оказался за спиной учителя, однако это не дало плодов. Учиха отправил блондина ударом с разворота прямо в дерево. «Я знал, что вам, Учихам, нельзя верить». Блондин был зол как никогда, но не давал чакре Кьюби попасть в СЦЧ. Хотя это решило бы много проблем, но и создало бы в несколько раз больше. «Так достань меня». Брюнет скалился как лиса, при этом совершенно не показывая, что хоть как-то чувствует соперника. «Надо попробовать технику, которую я видел в свитке матери, но мне нужно время». У Наруто созрел план. Каге Буншин но Джуцу. И снова та же картина. Сотня Наруто пытаются достать Учиху, но у них ничего не получается. Однако Шисуи не стал играть с клонами, а сразу побежал к ученику, сквозь толпу. Анбу двигался так быстро, что блондина не успел реагировать, и когда дистанция была на расстоянии вытянутой руки, то учитель воткнул кунай в плечо оригинала, но тут же появился клуб дыма, и Узумаки испарился. Футон, лезвие. Тот, кого ударил Шисуи, не был оригиналом, а вот тот, кто стоял рядом, как раз таки уже запускал смертоносную технику. В сторону Черноглазого полетели огромные лезвия из ветра, которые уничтожали все на своем пути, даже тех же клонов. Сила потоков была неимоверной. Хаем, неплохо. Уворачивался от них Шиноби, пока не произошел взрыв, что поднял огромный столб пыли. Наруто свалился на колени, считая, что сражение выиграно, однако, но недостаточно. Шисуи схватил Узумаки за горло и поднял над землей. «Ты думал меня так легко победить?» Хотя у самого на лице была струя крови, что стекала из макушки, в некоторых местах были царапины. а вся одежда стала непригодна к дальнейшему использованию. Признаю, недооценил. Наруто, пшел в жопу. Я беру контроль. Лис вопил в клетке, метаясь то туда, то сюда, а тем временем все тело Наруто стало охватывать чакра лиса. Тут Шаринган Шисуи закрутился, и спустя секунду Узумаки и Учиха оказались перед клеткой лиса в подсознании мальчика. Подсознание Наруто. Как ты? Кьюби опешил от расклада, так как Шиноби стоял прямо перед ним вместе с Узумаки, которого до сих пор душили. Ну вот и чудненько, теперь можно и потрындеть, как бабки, по душам. Улыбался владелец Шарингана, тут же отпуская парня и потирая ладошки. Да пошел ты. Наруто прописал Шисуи по роже и запустил того в стенку, как только пришел в себя. Ух, это было грубо. Наруто, успокойся, прошу, мне нужно было сюда попасть, чтобы с тобой поговорить, потому что за полигоном следят. Выбрался из-под завала в брюнет, массируя плечо. А вот с хуя ли я должен сейчас-то верить, а? Узумаки задал логичный вопрос, снова вставая в боевую стойку, готовясь к нападению. Да потому что, если бы я хотел, то уже бы давно убил тебя, и запечатал бы хвостатого. И вполне логично ответил, разводя руки в стороны. Да я тебя. Парень разозлился, но его перебили, за секунду до того, как тот хотел кинуться в атаку. Наруто, тише, давай послушаем его. Лис согласился с ответом Шисуи. Но ответь сначала, как ты сюда попал? С помощью своего мангёку, Наруто сейчас находится в моем гинджуцу, а я по ним мастер, мне оставалось ждать, пока вы не возьмете контроль над ним, а осуществимо это было только тогда, когда вы, Лис, передали бы ему чакру, и через нее я взял под гинджуцу и вас, и Наруто, поведал Шисуи. Продолжай. Уже блондин решил послушать учителя. Дело в том, что я работаю на Джираю. Глава 7, начало положено. Глава 7, начало положено. Я работаю на Джираю. Отозвался Шисуи, продолжая стряхивать с себя пыль, да камушки. Ага. Наруто потрогал воображаемую бороду, при этом стал смотреть в одну точку, тем же самым занялся Кьюби. Что ага? Шисуи ожидал не такой реакции, поэтому даже на секунду застопорился. Ну, просто понимаешь, еще даже дня не прошло, а вон тот носатый стал мне другом. Икнул он пальцем за спину, указывая на лиса. Еще я узнал, что моя мама из древнего клана, мой отец четвертый Хокаге, я Джинчурики, и сейчас ты говоришь, что работаешь на того мужика, который, типа, должен был ухаживать за мной, знаешь, что я думаю. Узумаки перечислил список странностей своей жизни, подгибая пальцы на руке, при этом смотря куда-то вверх. Что, откуда ты знаешь про отца и мать? Учиха напрягся, ведь он уже подготовился к длинной речи про волю его отца, силу матери и их идеологии, которые им передал Джирая, но тут случился неждан. Ты, видимо, глухой на мозг. Блондина бесила все это. Я же сказал, подружился с Кьюби, а просто ответить не дано. Шаринганистый тоже уже начал злиться, так как манера общения блондина ему не сильно нравилась. Потому что я охуеваю, что со мной происходит эти сраные два дня. Может я, блять, еще и потомок Рикуда, мать его, проорался парень, выпуская весь пар через глотку, так как психика требовала разрядки, иначе бы тю-тю, хотя, знал бы он, что попал в десятку, вскрылся бы, наверное, нахрен. Вся эта нагрузка, которая свалилась на него за эти два дня, наверное, мало бы кто выдержал, и уже давно бы вышел в окно, однако наш герой держится, но на этом потрясения не заканчиваются. Наруто, я понимаю, тебе нелегко. Хотел было начать успокаивать его брюнет, пытаясь положить руку на его плечо, но тот быстро увернулся, направляясь в угол помещения. Хуи мою, отъебитесь, сударь, пожалуйста, не видите мне и так хуево, дайте тут спокойно посидеть, да похуевать чутко. Парень присел в уголок и начал качаться из стороны в сторону. Писи-яец. Но поверь, Игнор, все так же продолжает качаться. Шисуи взглянул на Кьюби, который лишь пожал плечами. Ты не одинок, Наруто, вокруг тебя много людей, которые готовы тебе помочь, просто все мы держимся в тени, чтобы ударить по противнику в нужный момент. Все-таки Учиха сказал что-то дельное, и парень тут же перевел взгляд на собеседника, но первым вопрос успел озвучить Кьюби. Кто же, почему в тени? Что происходит в этой сгнившей деревушке? Лис прилег на пол, укладывая морду на лапы. То, что она сгнила, вы правы. И это очень прискорбно. Подросток явно паник, вспоминая, явно, что-то неприятное. Что происходит, что изменилось после смерти Минато и Кушины? Кьюби понимал, что Джирая не мог кинуть мальчика, а значит, для такого решения нужны были веские основания. После их смерти, подметил фразу Шиноби, все началось еще до Индеми, даже немного злобно начал брюнет. Тело твоего отца, Наруто, поместили в штаб-квартиру корня, а мать была запечатана и находится в сейфе Данзо. Сарутоби Хирузин ведет совершенно странную политику, будто он предал Коноху, и господин Джирая готовит переворот. Рассказал все, что знает шпион. Что? Что же такого случилось, что все стали себя так вести? Лис просто не верил своим ушам, что такое происходит, и что такое может допустить Хирузин. Хотя он и принял ту информацию, что тот может быть врагом, но подтверждение этого все равно шокирует. Именно, Коноха уже не та, что была раньше. Поэтому я и использовал гинджуцу, коротко ответил шарингонисты, чтобы избежать прослушки, которая уже повсюду. Мало кому можно доверять. Хорошо, допустим, я тебе поверил, как ты встретил Джираю. Наруто хотел узнать эту историю, поэтому все-таки выбрался из своего угла и встал напротив брюнета. Как пожелаешь. Он присел, предлагая это сделать и блондину, но тот показал, что насиделся. Флэшбэк к Бэшисуи. Стоял обычный день, мне тогда было 11 лет, это происходило 6 лет тому назад. Меня, Итачи Учиху и Кинеабурами с нашим сенсеем послали на нашу первую миссию ранга С, сопроводить купца в близлежащую деревню. Дорога занимала 6 дней пути, нас не ожидало никаких сюрпризов, и более того ничего не происходило, мы сопроводили купца, получили деньги и отправились домой, все прошло без эксцессов, ничего примечательного. Однако на третий день по пути домой, мы встретили наших шиноби вместе с шиноби какого-то неизвестного селения. По подсчетам их было 15 человек. Сенсей приказал быть бдительнее и отправиться на разведку. Поскольку мы все считались сенсорами, мы с Итачи, Даубжуцу, Абурами, жуки. Однако, когда мы с Итачи сумели подобраться так, что смогли услышать весь разговор, то глаза сами потянулись лоб. Когда начнутся поставки, наш шиноби был раздражен, это выдавал его голос, да и то, что он с силой сжимал кружку, из которой что-то пил, при этом его взгляд был очень суровым. Тогда, когда нам привезут тело Хьюги, шинобиха был весьма спокоен, он спокойно покуривал трубку, под угрожающие взгляды наших ребят. Хокаге нужны эти реликвии немедленно, сорвался на крик мужчина, чуть приподнимаясь. Весь напиток был выплеснут наружу, туша часть костра. Когда доставите тело, тогда и поговорим. Хруст, и все замолкло, а все взгляды были обращены в нашу сторону. Я невольно сглотнул, что и выдало нас окончательно. Так, и кто это тут у нас? Нам с Итачи приставили кунай к горлу и заставили выйти из укрытия, но то, что мы услышали, повергло нас в шок, что наш Хокаге, при котором страна процветала не один десяток лет, может нас предать. Нас вывел из-за кустов собственный же шиноби, обращаясь, как с чужаками. У меня тут еще двое, но я их случайно убил. Другой шинобиха вышел из-за леса и держал на себе трупы наших соратников. Смотри-ка, она из клана Абурами, сойдет, наш шиноби продолжил торговаться. Мразь, до сих пор помню то чувство, мне еще никогда не хотелось так убить кого-то, но этого ублюдка я готов был убивать из раза в раз. У нас уже есть их тела, а вот Учих. Шинобиха посмотрел на нас хищными глазами, продумывая перспективы. Предатели, да как вы так можете? Я никогда не видел Итачи таким, он был зол как никогда, и в тот момент я заметил, что в нем пробудился Мангёку. Я тогда подумал, что может есть шанс. В ту же секунду Итачи создал Аматерасу, даже не подозревая этого. Однако добрых 5 штук он завалил сходу, их тела тут же начали сгорать, под ужасающий вопль, но в тот момент он звучал словно музыка. Но случилось самое прикольное, Итачи отключился. Черт, балбес, подумал я, поднимая его на плечи для того, чтобы отступить. Ах вы, ублюдки. Тот шиноби, который держал кунай у наших шеи, отступил, но быстро пришел в себя и хотел нанести удар по нам, но я успел первым проткнуть ему живот, при этом уворачиваясь сам, и уворачивая Итачи, но то, что я услышал дальше, вот это правда странно. Техника теней, захват. Это была техника клана Нара, однако применил ее шиноби деревни Ха, и в тот момент в моей голове промелькнуло, сколько же лет этим всем занимается наша деревня. Меня связали техникой теней, и я понимал, что выбраться из нее у меня тупо не хватит силенок. На меня понесся один из наших шиноби с кунаем в руке, чтобы лишить меня жизни. Я уже закрыл глаза, готовясь к смерти, Но вдруг, Рассинган, тот шиноби, который несся на меня, был сметен в дерево синим сгустком чакры, удар был летальный, я тогда и не сомневался. Техники отшельника, шипы. После того, как этот шиноби появился, на него кинулись трое противников, однако все его длинные волосы окутали все тело, превращая его в огромный шипастый шар. Все трое было просто проткнуты этой техникой. Суитан, водяная гладь, Райтон, молнии. Двое шиноби соединили техники, чтобы увеличить силу. Сначала земля на том месте, где стоял наш спаситель, покрылась водой, а затем молнии ударили прямо в воду. Я думал, ему конец. Техники отшельника, жабья тюрьма. Вокруг него образовалась огромная кубообразная слизь, затем испарилась, создавая дымовую завесу. Плохо, мальчики. Он оказался за спинами этих двоих и пронзил их кунаями. Затем тот, кто связал меня техникой теней, напал на Седовласова, тем самым освободив меня. Суитан, водный пистолет. Этот отшельник быстро протянул указательный палец в сторону нападающего и выстрелил водой, тем самым убив вышесказанного, пробивая голову. Его мозги приземлились рядом с моими ногами. Было приятно, черт возьми. Стой, ублюдок. Еще шаг и он сдохнет. Я не сумел заметить шиноби, который подкрался ко мне сзади и приставил кунай к горлу. Ладно, ладно, только не кипятись, Люси. Он еще и шутил в этот момент, чем-то тебя напоминает, Наруто. Заткнись, иначе. Не успел этот придурок договорить, как Итачи воткнул в его голову кунай. Спасибо, брат. Поблагодарил я друга, который еле-еле стоял на ногах. Должен будешь. Как только он это сказал, в Итачи полетел кунай, я успел его пригнуть и создать технику. Катон, огненный шар. А-а-а. Цель была поражена, это было понятно по крику. Мы в расчете. Это было пафосно, скажу я вам. Везде стоял запах гнили и обгорелой кожи, но нам с Итачи не было противно, мы были рады, что расквитались с предателями, но тут встал вопрос. Спасибо, что спасли нас. Джирая, просто Джирая. Йентов флэшбэкс к Бышисуи. Тогда Джирая поведал нам обо всем, что творится в деревне, и попросил нас с Итачи следить за тобой и докладывать ему, при любой возможности, но как оказалось, мы стали приближенными Хокаге, а значит могли узнавать обо всем из первых рук, но необходимо вести грамотную игру, поэтому приходилось докладывать о некоторых твоих достижениях. Закончил свой рассказ Шисуи. Даже мне сложно в это поверить. Скептически отнесся к истории Лис. Я понимаю, поэтому прошу, Наруто, давай встретимся сегодня в складских районах в 2 часа ночи, на окраине деревни, и ты сам все увидишь. Непонятно почему, но Узумаки поверил ему, однако не до конца. Я приду, уверенно ответил мальчик. Отлично, теперь нам пора наружу и продолжить тренировки. Наруто, заранее, прости за мое поведение, которое будет, это для прикрытия. Предупредил брюнет. Да ничего, я буду рад набить тебе морду. Оскалился во все 32 зуба блондин, похрустывая костяшками. Хм, Шисуи явно нравился этот пацан. Уважаемый Кьюби Ноика, был рад нашей встрече. Поклонился Учиха. Ты первый Учиха, кто поклонился мне, весьма признателен. Лис поклонился в ответ, выказывая уважение. Реальный мир. Наруто и Шисуи вернулись в реальный мир, а с того момента прошла секунда. Наруто понял, что не нужно говорить что-либо, так как полигон под наблюдением, но и бой нельзя прекращать, пока учитель не скажет, что ж, будет отдуваться. Узумаки ударил Учиху прямо в голову с ноги, учитель упал, и ученик приземлился над ним, и приставил кунай к сердцу. Я придумал другое место кроме горла, Пресвятой Абрахам. Ну что, учитель, я победил. Узумаки немного улыбался, но был жутко уставшим. Твоя взяла, пацан, а теперь съеби с меня. Шисуи столкнул голубоглазку на землю. После этого они не разговаривали, хотя теперь между ними была связь, хоть и непрочная, но все же связь. Посмотрим, окажется ли это правдой или нет, покажет время. Однако наш герой надеялся, что Шисуи говорит правду. Как думаешь, Кью, он говорит правду? Задавал вопрос Наруто другу. Даже не знаю, но я сканировал его весь рассказ, либо он мастер, покруче Мадары, скрывать ложь, либо он и вправду твой будущий напарник. Честно, я больше склоняюсь в сторону напарника, чем предателя, высказался Лис. Я тоже. Ладно, продолжим. И Узумаки вновь упал под воду, под очередной смешок Шисуи. Ей-богу, заебал ржать. Его нет. Заорал хвостатый, вспоминая утренний галдеж со стороны парня. Месть сладкая штука. Ты чё так орёшь, У меня чуть мозг не лопнул. У Наруто тут же разболелась голова от такого резкого шума, гул до сих пор стоял в ушах. «Ты сам сегодня так орал! Месть! Уа-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Злобный смех разверкся по всей клетке, а следовательно и в голове парня. «Ха-ха-х, придурок!» Оба засмеялись, понимая нелепость ситуации. «Вечер! Наруто, пора заканчивать!» — сообщил Шисуи, посмотрев на время. «Только где он посмотрел на это? А-а-а, я не продумал это! Фак, где время? Часы? Да, часы, во! Дай последнюю попытку!» — отозвался парень, вылезая на берег и встряхивая волосы от лишней влаги, хотя тут только фен поможет. «Хорошо, разрешение принято». А Шисуи спрыгнул с дерева, медленно шагая к берегу. Узумаки собрался с силами, вспомнил то, что спросил у Шисуи, и то, что спрашивал у Кьюби, сосредоточил все свое внимание на ногах. «Хах, смешно, маленькое отступление. Просто пока писал, вспомнил, что у моего друга был прожжен ковер от сишки. Приходит мама, показывает на ковер и спрашивает, что это за хуйня, а друг отвечает: это мои ноги». Итак, наш герой сосредоточился на чакре в ступнях, не открывая глаз, пошел к озеру. Когда Наруто показалось, что он слишком долго идет, то открыл глаза и увидел, что он стоит на воде. Да, гидра толстозадая, но от таких радостей все равно провалился под воду, так как потерял контроль. Тогда уже ржал Шисуи: нацист мелкокалиберный. Грозный взгляд в сторону учителя, а Шисуи продолжает смеяться, придерживая кулак у рта. Все-таки он элитный шиноби, а не хрен с горы. Кабинет Хокаге. Кот. Строгий голос Хокаге вызвал подопечного, что тут же появился в клубе дыма, но тут Хокаге дунул, все, точка. Хокаге дунул, и весь дым исчез, а старик снова взял трубку в рот, покуривая высококлассный табак. Да Хокаге сама. Шисуи опустился на колено, подпирая тело кулаком, и поклонился, выказывая дань уважения. «Доложи о тренировке с Наруто, и также почувствовал ли ты чакру леса?» Хирузин начал сканировать подчиненного, при этом изучая внимательным взглядом, что и почувствовал шиноби. «Нет, господин, чакры не было обнаружено, Наруто справился своими силами», — отчитался анбушник, не показывая ни единой эмоции. «Хорошо, продолжай, и каждый день пиши отчет, если будет что-то необычное, докладывай немедленно», — отозвался он, взяв очередную пачку документов для подписания. «Есть», — кивнул еле заметно Учиха. «Свободен». Хирузин махнул рукой, и Шисуи испарился в Шуншине. 2 часа ночи. Складские районы. «Майли Сейрус, во что я ввязался?» — ругался блондин, роняя очередную черепицу на землю. «Как меня еще не спалили с такими-то антишпионскими крышами?» «Майли Сейрус», — удивился Лис. «То есть, если я тебя назову Майли Сейрус, ты не обидишься?» Мысленно парень поднял бровь, странно смотря на друга. «Или я чего-то не знаю?» В его голосе была наигранная обеспокоенность. «Аргумент принят. Наруто, будь внимательнее, я выключу связь, а ты совсем отключи чакру, нужно быть невидимками», — предупредил Кьюби, так как почувствовал рядом кого-то с чакрой, это значило, что они уже близко. «Принято, я сам с тобой свяжусь», — согласился блондин, перепрыгивая на соседнюю крышу, как вдруг одна из черепиц уже хотела полететь вниз. «Стоять!» Он схватил кусок кончиками пальцем. «До связи, шпионище!» Лис ушел в спящий режим, а сам Наруто не переставал материть эти крыши, что так и норовят подставить его. «Так-так-так, и что тут у нас?» Наруто забрался на верхушку крыши здания и стал наблюдать за тем, что происходило в доках, а смотреть было на что. Возле каких-то связанных пленных стоял старик третий и какая-то мумия. Это был мужчина, весь окутанный бинтами и одетый в какое-то кимоно. Напротив же были шиноби неизвестной деревни, рядом с Хокаге стояли 2 подчиненных. «Стоп, это же...» Наруто узнал одного из них, когда пригляделся, им оказался Шисуи, что заметил парня, но никаких знаков не подал. Значит, он не врал, и Хокаге предатель. Но парень не мог осознать, на кой черт ему все это. Ладно бы он портил жизнь Наруто, но предавать свою же деревню, ради которой ты всю молодость рвал жопу, этого малец понять не мог. «Что ж, мы польщены, что сам Хокаге оказал нам встречу», — заговорил мужчина, при этом его тон был очень язвительным, как будто они разыгрывали сценку. «Не стоит любезностей, забирайте товар, а мне давайте мой, и разойдемся», — броско бросил старик, выдувая клуб дыма. «А вы деловой человек, Хокаге сама. Ну что ж, ваша взяла». Шиноби протянул Хокаге какой-то свиток, а тот запечатал пленников и протянул незнакомцам. Рад был встрече Хирузин. Обмен произошел без сучка и задоринки. Я тоже ман. Оба поклонились друг другу, и шиноби неизвестной деревни скрылись, а вот Хокаге, пока, стоял на месте. «Что это такое?» — спросила мумия, рассматривая свиток. «Древнее оружие, Данза, точнее карта к этому оружию», — отозвался старик, у которого явно блестели глаза. «Да и что греха таить, у самого Шимуры потекли слюни от такого сокровища, но тут они услышали звук вдали, из-за чего все тут же направили головы в ту сторону, откуда исходил звук. А все было просто, Наруто опять уронил кусок черепицы на землю. Ебучая черепица, умри от спида». Понял Узумаки, что нужно валить, так как один из свита исчез, и это был не Шисуи. Линяем. Наруто бежал, сломя голову, пытаясь оторваться. Он бежал минут пять, роняя очередные куски черепицы, но как только вышел из доков, то тут же попытался сбить след, чтобы его не обнаружили. После долгих манипуляций склонами, он завернул в темный угол, чтобы отдышаться. Наруто. Тихий голос позвал мальчика из-за спины. «А-а-а, ёб твою мать, сука, мразь, подонок, еще раз так сделаешь, Шисуи, я тебе в рожу перну». Кое-кто очень сильно испугался, когда увидел темный силуэт в темном переулке, да еще и когда следил за предателем Каге, букет был погуще, чем у. «Ну вы поняли, я не Шисуи, это Итачи», — ответил безразлично тот, все еще ожидая, когда парень отдышится. «Ау, ну тогда это в корне меняет дело, прости, пожалуйста», — начал язвить парень, но кое-кто этого не понял. «Ничего», — все так же спокойно ответил Учиха, а парень уже начал закипать от злости. «Господи, с каким же идиотами я работаю?» Схватился он за переносицу, начав ее массировать. «Шисуи говорил, что ты своеобразный, рад был встрече, а теперь пора идти, и молодец, хорошо бежал». Хлопнул он по плечу парня, вставая в полный рост. «Да». Наруто ничего не успел сказать, так как Итачи испарился. «Спасибо, удачи». Парень еще немного отдышался, при этом офигевая от простоты этого шиноби. «Интересно, если я ему скажу, чтобы тот шел, куда глаза глядят, он так и пойдет, пока не сдохнет». Уже начал сам с собой разговаривать парень, отчего ему тут же стало не по себе, поэтому нужно было срочно что-то с этим делать. «Царь вызывает сучку, царь вызывает сучку, сучка, ответьте». Блондин вызывал сучку по радиосвязи, ибо его мозг близок к рассинхронизации. «Я просто промолчу». Лис никак не отреагировал, лишь было слышно, как лапа преодолевает сверхзвуковой барьер и врезается в лицо. «Ну раз ты жив, значит мы можем ему доверять?» Все-таки решил он узнать главную новость дня, а таких было очень много. «Да, и не только ему», уже серьезно ответил герой, направляясь домой неспешным шагом, запрокинув руки за голову. «Кому еще?» Кью был удивлен, неужели за этот день случилось еще что-то интересное? «Итачи Учиха», спокойно отозвался парень, вспоминая этого короля метафор. «Это тот, о ком говорил Шисуи, ясно, что ж, пока все складывается как нельзя лучше». И это было слишком подозрительно, как казалось им двоим. «Слишком хорошо складывается. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- протянул, а?» – возмутился блондин, так как ему приключений за эти дни хватало с головой. Он почувствовал, что зверь чуть ли не смеется. «Только посмей», – предупредил он друга, а сам кинулся в переулок. «Что ж, если и быть героем, то начинать сейчас. Узумаки спешит на помощь. Нет, пожалуйста, не надо, что вам нужно?» Девушка забилась в угол, словно раненый зверь. Она начала подгибать под себя ноги, рефлекторно прикрываться руками, а затем и вовсе зарыдала. «Чтобы ты больше никогда не совала нос не в свои дела!» Шиноби замахивался для удара кунаем, чтобы лишить девушку жизни, но вдруг брызнула кровь, а на лице мужчины застыл шок. Через секунду он падает лицом в асфальт прямо перед девушкой. Та взвизгнула, когда увидела, что из его головы торчит кунай, но тут она посмотрела в конец переулка и увидела, что там стоял маленький мальчик, а по бокам от него два мертвых шиноби, и несложно было догадаться, что именно он их убил. «Кто ты?» Девушка и так жутко боялась, а вид маленького мальчика, всего измазанного в крови, не внушал никакого спокойствия. «О-о, вот это повороты на виражах, ну не может мне так вести. Здрасте, приехали. Так это ж тебя я в пердак ебать буду». Парень узнал в этой девушке Хами, при этом дико скались. «Н. Наруто Узумаки». Девушка чуть-чуть успокоилась, хотя странно, успокоитесь ли вы, если вам такое скажут. «Он самый». «Что случилось?» — Почему они напали на тебя? Сразу вопросы, нет, чтобы спросить у дамы, как дела. Грубиян, но тут парень подал ей руку, чтобы помочь встать. Я не знаю. Девушка уже не заикалась, значит, почти успокоилась, но тут схватила руку парня и тут же почувствовала, что теплая и мокрая. Посмотрев внимательнее, она поняла, что та вся в крови. И она тут же чуть не упала обратно на попу, но парень ее вовремя подхватил на руки, чему девушка сильно удивилась, а затем и вовсе поставил на ноги. «Спасибо», — немного смущено сказала она. «Ты же репортер, кого ты еще сегодня задрала, кроме меня?» Только было она подумала, что блондин хороший, но все иллюзии тут же развеялись, сопровождаясь гримасой обиженки, и даже несмотря на то, что рядом лежат трупы, из которых вытекает кровь, которая распространяется на весь переулок. «Ну, я сегодня еще ходила к Хокаге», и тут-то до парня все дошло, что девушка находится в большой опасности, поэтому кое-что решил для самого себя. «Что ж, пойдем, я тебя провожу, а ты мне все расскажешь». Тут-то парень задумался, что девушка может оказаться полезной. «Хорошо, Флэшбэк. Хокаге сама, здравствуйте». Молодая девушка ввалилась в кабинет владыки деревни сегодня днем после инцидента с парнем. Он никак не выходил из ее головы, и ей стало жутко интересно, почему же жители деревни так общаются с Наруто, но что более ее интересовало, так это сам блондин. «Яхами Сарутобицка Наханевс, можно ли вам задать пару вопросов насчет Наруто Узумаки?» Девушка без разрешения села на стул, достала блокнот и карандаш. «Девочка, будь осторожна и не лезь туда, куда не нужно. Увести». Каге махнул рукой, выпуская клуб дыма, и тут же появились два шиноби, которые вышвырнули девушку на улицу. «Ты поплатишься за это, старик!» Хами кричала скорее в пустоту, но надеялась, что этот старик услышит ее крики с улицы. «Убейте ее!» Хирузин приказал одному из тех, кто выкинул Хами, лишить девушку жизни, пока наблюдал в окне танец злого репортера, что матерится и бьет ногой лежащий на земле карандаш, выговаривая всякие несуразности в сторону старика. «Есть!» Шиноби поклонился и удалился из кабинета. «Ентов Флэшбэк. Ясно. Послушай, мне нужны глаза и уши по всей Иконахе». Закончил чиститься парень, и они выдвинулись в сторону дома девушки. «Я хочу, чтобы ты занялась расследованием, но не ходила и допрашивала, а наблюдала, и обо всем необычном докладывала мне. Поняла?» – спросил парень, смотря ей прямо в глаза. Та немного пошатнулась, когда тот выбежал вперед. «Начни пропаганду культа личности этого пердуна, чтобы он отстал от тебя. Ты нужна мне живой». Голубоглазка придумал план. Раз у Хокаге Анбу, значит, у него будет репортер. А что мне с этого? Девушка загорелась, ведь это же можно назвать шпионажем. О таком мечтает каждый репортер, но все-таки девушка решила поломаться. «Я ведь не буду за бесплатно работать.